В Берлине я провела 2 месяца самым приятным образом. Посланником при этом дворе был князь Долгоруков, человек достойный, всеми любимый и уважаемый. Мы обязаны ему единственным вниманием, которым он почтил нас дружески и радушно, без всякой парадности и жеманства. Чем я обратила внимание королевы и принцессы, не знаю, но они вместе с принцем Генрихом, его ласковой супругой, часто просили нашего посланника привести меня ко двору. Я извинилась под предлогом прусского этикета, который не допускал в королевский дворец никого под ложным именем. Я сочла бы странным с моей стороны изменять своему инкогнито ради чести быть при дворе. Граф Финкерштейн, министр иностранных дел, доложил королю о моем извинении. «Скажите ей, — отвечал Фридрих, — что этот этикет — глупая вещь. Княгиня Дашкова может быть принята в нашем дворце под всяким именем и как ей угодно». На следующий день я обедала в доме английского посланника мистера Митчельса, где встретила графа Финкерштейна и узнала от него о благосклонном ответе Фридриха. Отказываться дальше было невозможно, поэтому я разорилась на новое черное платье и поехала во дворец. Король необыкновенно ласково принял меня и оставил ужинать. Принц и его жена также были очень милы, и с этого времени, в продолжении всего моего пребывания в Берлине, я получала постоянные приглашения от королевской семьи, так что редко могла навещать других знакомых. Если не ошибаюсь, королева и ее сестра полюбили меня из-за следующего обстоятельства. Они обе говорили очень дурно, так что камергер обычно служил толмачом между ними и иностранцем, который представлялся им. К счастью, я так скоро угадывала их мысль и так быстро отвечала им, что их недостаток едва был заметен в моем присутствии, вследствие чего они были совершенно довольны. Вдовствующая сестра королевы была матерью оранской принцессы и наследника Фридриха Великого. Я говорю «великого», потому что он вполне заслуживает этого эпитета, если только военный гений и постоянные заботы о народном счастье, перед которыми смирялись даже его собственные страсти, дает ему право на это название. Наступила пора пить воды в Эла-Шапель и спа. Поэтому я с сожалением оставила Берлин, о котором всегда буду вспоминать с особым удовольствием. Мы проехали через Вестфалию, и она показалась мне вовсе не такой грязной, какой представил ее барон Бар в своих очень умных письмах. Мы остановились в Ганновере именно на столько времени, сколько было необходимо для починки наших карет. Вечер нашего приезда здесь давали оперу. Мы отправились с Каменской в театр, оставив больного Воронцова дома. Надо заметить, что единственный наш слуга был русский, не знавший ни одного иностранного языка и, следовательно, не способный выдать наше инкогнито. Я нарочно приняла эту предосторожность, ибо мекленбургский принц Эрнест сказал мне, что его старший брат, правитель города, хотел узнать, кто мы такие, чего я вовсе не желала в Ганновере. Когда нас ввели в ложу, здесь уже сидели 2 дамы. Они очень вежливо пропустили нас, и мы заняли лучшие места. После первого акта к нам явился из королевской ложи, как я заметила, молодой офицер. Обратившись к нам, а не к нашим соседкам, он сказал с некоторой небрежностью в голосе и манере: «Вы, кажется, иностранки?» «Да», — отвечала я. «Его высочество желает знать, с кем я имею честь говорить». «Я думаю, что в этом нет особенного интереса ни для вас, ни для его высочества. А пользуясь правом женщины, мы можем на этот раз смолчать и оставить ваш вопрос без ответа». Он, по-видимому, сконфузился и вышел из ложи. Наши соседки посмотрели на нас с удивлением. Мой отказ, конечно, был немного груб, но я не могу сдерживать свои антипатии к подобному нахальству дураков. К концу пьесы я просила Каменскую не противоречить мне и, обратившись к ганноверским дамам, сказала им, что хотя мы не отвечали на глупый вопрос королевского адъютанта, из уважения к их вежливости мне не хотелось бы скрыть от них, что я театральная певица, а моя подруга — танцовщица. Мы приехали сюда искать выгодных мест на сцене. Каменская взглянула на меня широко открытыми глазами, а наши любезные леди, переменив тон, повернулись к нам задом, как только можно было покруче. Наша остановка в Ганновере продолжалась так недолго, что я ничего не могу сказать о нем, разве только то, что здесь, кажется, выведена хорошая порода лошадей, даже крестьянских, и земля прекрасно возделана. В Ла-Шапель я наняла дом напротив бань. С этим местом связаны приятные воспоминания о моем знакомстве с двумя превосходными ирландцами — Колином и полковником Неджентом. Оба они были в отставке и первоначально служили в Голландии. Эти джентльмены, последний из них был братом венского посланника, каждый день находились в нашем обществе, где они были его душой и украшением. Затем я поехала в спа, где провела время также очень приятно. Между прочим, я познакомилась здесь с миссис Гамильтон, дочерью туанского архиепископа, и с мистером Тайсделем, генерал-прокурором Ирландии. Эти связи вскоре превратились в искреннюю дружбу, которую не изменило ни время, ни разлука, и которая в течение 35 лет сохранила для нас всю первоначальную прелесть. Здесь же я познакомилась с Неккерами, но мой истинно дружеский кружок состоял почти исключительно из англичан. В числе их были лорды Сассекс. С большим трудом я выучилась английскому языку, хотя немного знала его и прежде. Этим я обязана дружбе миссис Гамильтон и Морган. Они приходили ко мне каждое утро читать английские книги и поправлять мое произношение, и я с их помощью делала быстрые успехи. Семейство Тайсделя возвращалось осенью домой. Я решила вместе с ними посетить Англию на несколько недель, предполагая наступающую зиму провести с миссис Гамильтон в Провансе, куда она поджидала своего дряхлого отца. Таким образом, я проводила своих друзей до Кале, и отсюда мы поплыли в Дувр. Я в первый раз путешествовала по морю. Едва ли кто больше меня страдал от морской болезни, несмотря на все услуги и заботы моей миссис Морган. Прибыв в Лондон, я поселилась в доме, приготовленном мне нашим посланником, графом Пушкиным. По соседству с ним имела счастье встретить в его первой супруге добрейшую женщину, одну из самых лучших друзей. В Лондоне я наслаждалась обществом миссис Морган и графини Пушкиной, пока первая не уехала со своим отцом в Дублин. Тогда, оставив детей под надзором Пушкиной, достойной такого доверия, я осмотрела Оксфорд, Бат и Бристоль. Разлучившись в первый раз не больше как на 13 дней с детьми, я с каждой почтой получала письма от своего сына. Он лепетал мне на своем детском языке о лошадиных породах, о том, что видел с помощью Пушкиной, о своих визитах герцогини Квинсбери, и все это описывал с удивительным для 7-летнего мальчика мастерством. По возвращении в Лондон я оставалась здесь только 10 дней, и все это время отдала обозрению в высшей степени интересной для иностранца столицы. Я не была при дворе и завела мало знакомств, но познакомилась с герцогиней Нортамберленд.